Ян Пейсти. Блудные сыновья. Для большей части людей хорошо известна притча о блудном сыне. Так мы привыкли называть эту жемчужину из притч нашего Господа. Однако в тексте Евангелия она так не названа, и я хотел бы дать ей другое заглавие. Притча о двух блудных сыновьях. Хотя многие из нас знают эту притчу и слышали не раз, мы привыкли не обращать особого внимания на старшего сына, а на него следует обратить не меньшее внимание, чем на младшего, оставившего родительский дом. Чтобы правильно понять притчи нашего Спасителя, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, кому их говорил Христос. В первых двух стихах 15 главы Евангелия от Луки сказано, кто в данном случае были его слушатели. Тут были мытари, грешники, фарисеи и книжники. Когда книжники и фарисеи начали роптать, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Евангелие от Луки, 15 глава, 2 стих. Тогда Христос сказал им три притчи о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, его отце и о старшем сыне. Итак, внимательно читая эту третью притчу, мы обнаружим, что грешникам она дает надежду. Фарисеев и книжников обличает в лицемерии, а ученикам она дана для назидания и поучения. В нашем разборе этой притчи в первую очередь познакомимся с младшим сыном, а потом с его братом. В отношении младшего брата или блудного сына, как мы привыкли его называть, следует отметить четыре факта. Первое – это его противление, затем его пробуждение, третье – его покаяние и, наконец, прощение, данное ему отцом. В корне всякого греха скрывается дух противления. Выслушайте внимательно, как начинается эта притча. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую, мне часть имения». Евангелие от Луки, 15 глава, стихи 11 и 12. Закон предусматривал наделение детей наследством после смерти родителей, однако этот сын нарушает общепринятое постановление и требует, чтобы отец немедленно отделил от своего имения часть, следующую ему. И хотя он не имел права требовать своего наследства еще при жизни отца, все же мы читаем, что отец разделил им имение, включив число наследников и старшего сына. Мечта о том, чтобы стать независимым и удовлетворить свои юные желания, уже давно нашла место в сердце молодого человека. Это мы видим из того, что после получения своего наследства по прошествии немногих дней он пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Евангелие от Луки, 15 глава, 13 стих. Да, теперь юноша стал свободен поступать, как он хочет. «Наконец-то я себе хозяин», — думает он. «Теперь уже никто не скажет мне, что я могу делать и чего нет». И действительно, вначале новые условия жизни пришлись юноше по душе. О, как чудно! Никто за ним теперь не следит. Никому он ничем не обязан. Делает абсолютно все, что хочет, и притом у него теперь уйма новых веселых друзей, в обществе которых так весело, так шумно и так непринужденно. Тем более, что у него так много денег, ведь он унаследовал их от своего богатого отца. Чего еще нужно? О, бедный ты юноша! Ты еще узнаешь, что греховное наслаждение лишь временное. Настанут иные времена. Тогда, милый мой, где будут твои друзья? И действительно, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Евангелие от Луки, 15 глава, 14 стих. «Теперь, мой друг, куда делись твои товарищи? Почему их больше нет? Их было так много, а ведь им теперь как раз время доказать тебе, что они действительно твои друзья. Но, увы, их нет. Видишь ли, мой друг, ты больше им не нужен. Ты расточил имение свое и теперь голодаешь. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Евангелие от Луки, 15 глава, стихи 15 и 16. Бедный юноша, он падает все ниже и ниже, а ведь он оставил родительский дом для того, чтобы стать независимым, свободным. Оказывается, он делается рабом. О, если бы я имел ангельский язык, чтобы убедить каждого моего слушателя в обманчивом характере греха! Дорогие мои, грех в конечном итоге всегда расточает, истощает, опустошает, изнашивает и приводит к голоду и отчаянию. Но благодарение Богу, что-то произошло с блудным сыном. Он вдруг просыпается от хмельного сна греха. Придя же в себя. Да, чудный факт. Блудный сын пришел в себя. Первое, что он начал сознавать, это то, что его положение безнадежно. Слушайте, что он говорит, вспомнив отцовский дом. «А я умираю от голода». Евангелие от Луки, 15 глава, 17 стих. Какой жалкий вид представлял он из себя. Одинокий, всеми покинутый пастушок свиней. Одежда его рваная, глаза впалые, вид исхудалый. Он теперь только и думает о том, как в отцовском доме самый меньший слуга блаженствует, а тут он голодает, в то время как свиньи наполняли свои чрева рожками. И когда случалось, что свинья сбрасывала своим рылом один из поедаемых ею рожков, то бедный юноша, как голодный зверь, накидывался на этот кусок. Ибо, как сказано, никто не давал ему. Евангелие от Луки, 15 глава, 16 стих. Наилучший признак того, что душа начинает пробуждаться, это когда рожки мира сего больше не в состоянии удовлетворить ее. Она разочарована не только миром, но и сама собою. Это и есть первый признак пробуждения. Кроме того, пробужденная душа готова признаться, что она виновна. «Не нужно было мне оставлять родительский дом. Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, стихи 18 и 19. Так намеревался блудный сын сказать отцу при своем возвращении домой. Но эти мечты, как бы они ни были хороши и необходимы для обращения, все же недостаточны, чтобы получить само прощение. О, сколько грешников остановилось именно на этом мертвом пункте! Я могу желать прощения, но одно желание не может мне его дать. Я должен сделать следующий шаг. Я должен покаяться. Покаяние, дорогие мои, это значит, что я не только переменил свое прежнее мнение о самом себе и о Боге. Подлинное покаяние требует и действия. Человек, желающий приобрести свое прежнее положение, но в то же время оставшийся со свиньями, отнюдь не покаялся. Если мы хотим стать чистыми, мы должны оставить грязь греха. Блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу». Евангелие от Луки, 15 глава, 18 стих. Да, всякий действительно кающийся человек должен, во-первых, встать, затем он должен идти, он должен сказать «встану». В подлиннике слово «встану» – «анастас», что значит «воскреснуть». Блудный сын был мертв, но ныне он ожил, он воскрес. «Больше в грязи валяться не буду», – говорит он, – «встану, пойду». О, мой дорогой друг, встал ли ты или продолжаешь валяться в грязи греха? Блудный сын решил не только встать, но он говорит: «Пойду к отцу моему». Евангелие от Луки, 15 глава, 18 стих. Он навсегда прощается с грехом. Что же еще решил блудный сын сделать, пришедший в себя? Он решил что-то сказать своему отцу, когда его увидит. Он решил исповедовать ему свой грех. Этот шаг не менее важен, чем встать и пойти. Ибо если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Полное, откровенное и честное исповедание своего греха – вот что должен грешник сделать. Помните, как только царь Давид сказал: «Согрешил я», Нафан пророк ответил: «И Господь снял с тебя грех твой». Вторая книга Царств, 12 глава, 13 стих. Последнее, что я хочу отметить относительно младшего сына, это прощение, данное ему отцом. В этом чудном повествовании Христос дает нам самый подлинный облик Бога и его любви к грешнику. О, как этот облик не похож на нашу любовь к погибающему человечеству! Блудный сын встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих. Представьте себе эту картину. Сын пошел, а отец побежал. Да, друг мой, когда ты сделаешь лишь только шаг в правильном направлении, ты увидишь, что отец твой побежит тебе навстречу. В 19 стихе мы читаем о том, что сын был намерен сказать отцу, когда он его встретит. Помимо всего, он хотел сказать: «Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, 19 стих. Но вы заметили, что он не успел этого сказать. «Отче», — говорит он, — «я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, 21 стих. И тут отец его перебил и сказал слугам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Евангелие от Луки, 15 глава, 22 стих. Как вы думаете, пожалел ли сын свои тряпки? О нет, они были выброшены вон немедленно. Он теперь одет в белоснежные одежды, убеленные кровью Агнца, в ризах Христова оправдания, которые дает Бог, когда мы приходим к Нему с искренним покаянием и верой в Сына Его. Я хочу, чтобы вы заметили в заключение нечто и о старшем брате, ибо он был не менее погибшим человеком, нежели блудный сын. Первое, что о нем сказано, это то, что он был на поле, работая там. Он не расточил имение свое, хотя он тоже получил наследство до смерти отца. И притом он не оставил родительский дом, как это сделал младший. Как он сам говорит: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Евангелие от Луки, 15 глава, 29 стих. Да, он действительно был образцовым молодым человеком. Он имел вид благочестия, мог хвалиться тем, что не расточал имение своего с блудницами, как это делал его младший брат, всегда добросовестно трудился, обрабатывая землю и обогащая отцовские имения. И все же, несмотря на весь этот внешний вид добродетельства, он тоже был погибшим, неспасенным сыном. Вы помните, когда он услышал пение и музыку и увидел пир, который устроил отец его для вернувшегося домой сына, он осердился и не хотел войти. Евангелие от Луки, 15 глава, 28 стих. Зависть жала его сердце. Он не восхотел войти в дом и порадоваться, что брат его, который был мертв, теперь ожил, пропадал и нашелся. И несмотря на то, что отец вышед, сам звал его, он все же не вошел. Вместо того, чтобы принять отцовское приглашение, он начал роптать на своего отца. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал наказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Евангелие от Луки, 15 глава, стихи 29 и 30. «О, молодой человек, речь твоя обличает тебя. Из его же слов мы должны заключить, что он вовсе не с любовью служил отцу, а ожидая награду. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». В подлиннике подчеркивается слово «моими». Иными словами, он, кроме того, имел друзей, которые не являлись друзьями отца. «О, далеко ты, друг мой, от Господа, если ты дружишь с миром, который ненавидит Иисуса Христа! Но заметьте также, что он проявляет ненависть к брату своему, не называя его своим братом, а грубо и вызывающе говорит отцу своему: «Этот сын твой». Евангелие от Луки, 15 глава, 30 стих. Да, он отрекается от брата своего, не желая его признать, и тем самым он отрекся и от отца своего, говоря: «Этот сын твой». Но помимо всего этого, он обвиняет брата своего в том, в чем не имел права. Скажите, откуда он знал, что тот расточил имение свое с блудницами? Ведь это не сказано о нем. К такому заключению пришел он сам. Но положим, что оно так и было. Все же старший брат этим резким осуждением младшего брата своего доказал свою зависть. Сердцем он сам блуждал по местам блуда, хотя и оставался при отце. Да, дорогие мои, старший сын был не менее потерянным, чем младший, хотя внешне он казался благочестивым. Сердце его не было праведным перед Богом и перед отцом своим. Таковыми являлись книжники и фарисеи. Они думали, что спасение зависит от внешней обрядности религии и добрых дел, которые делали они для показа, а не по любви к Богу. Возлюбленные, ничто иное не может спасти человека, как полное перерождение, рождение свыше, которое дается только верующим в Иисуса Христа. Слово Божие говорит ясно, что все мы согрешили и все лишены славы Божией. О, дал бы Господь, чтобы многие сделали то, что сделал младший сын. Он встал и пошел к отцу своему. А если есть среди моих слушателей подобные старшему сыну, надеющиеся на свою религию или на добрые дела, могущие их спасти, то умоляю вас ради Христа, покайтесь и сбросьте с себя ложное свое оправдание. Отец позвал на пир как младшего, так и старшего сына. Приглашение дано всем, для всех заклан Агнец Божий, и потому всякий, приходящий к нему, получит полное оправдание, прощение грехов. Не противься голосу Духа Святого, нежно призывающего тебя прийти. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас.